Александр Михайлов. Жизнь Маяковского. Я свое земное не дожил. Москва. Центр «Полиграф». 2001 год. Владимир Маяковский. Трагедия. Своим именем назвал первое крупное произведение 25-летний поэт и определил его жанр — трагедия. В нем холодящее душу пророчество. «Я, прихрамывая душонкой, уйду к моему трону с дырами звезд по истертым сводам, лягу светлый в одеждах из лени на мягкое ложе из настоящего навоза, и тихим, целующим шпал колени, обнимет мне шею колесо паровоза». Завершило свой нервный бег 20-е столетие. Россию истерзали опустошительные революции и войны. Отшумели, о нет, еще не отшумели, словесные базары вокруг имени и творчества поэта. Он отторгал от себя культуру прошлого, и его отторгали от культуры. Его возводили на пьедестал и свергали с пьедестала. Им восторгались, его боготворили и словословили, о нем злословили и над ним надругались, его любили и ненавидели. Маяковский — лидер поэтического авангарда 20 века, революцией мобилизованный и призванный, нес в себе ярко выраженные черты социального эксперимента, начатого революцией 1917 года, с ее романтическими и утопическими идеями и всенародными трагедиями, избыточным пафосом победителей, горем и страданиями миллионов. И все это в творчестве Маяковского. В нем самом отразилось крупно, противоречиво и в то же время бескомпромиссно. И в силе, и в слабостях он предстал человеком предельной самоотдачи. Никакой идеи, никакому делу он не отдавал себя наполовину, он отдавал всего себя или не отдавал ничего. Он пришел в мир для жизни, для борьбы, даже физически как будто бы был создан для этого. Он перенасыщен энергией действия. И чувствую я, для меня мало, кто-то из меня вырывается упрямо. Такого не знала русская поэзия. Ее энергия умещалась в человеке, даже когда он мятежный искал бури, чтобы пуститься в плавание по океану жизни. Для Маяковского искупление творчества — жертва. Поэт призывает к бунту и сам готов идти в первых рядах бунтовщиков. «Выньте гулящие руки из брюк, берите камень, нож или бомбу, а если у которого нету рук, пришел чтоб и бился лбом бы». И почти в то же время горько признается: «Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце». Таков ранний, совсем молодой Маяковский. Идея радикального переустройства всего жизненного порядка на годы захватила Маяковского своим глобальным масштабом. Но слышен трагический мотив в поэме «Проэта» 1923. Молодой двойник ее героя стоит, опершись на перила моста над Невою, и готов с размаху сердца разбить о быки. И нельзя не обратить внимание на скорбные строки. «Я свое земное не дожил, на земле свое недолюбил». Нельзя не услышать мольбу поэта, обращенную к ученому будущего: «Воскреси! Свое дожить хочу!» И еще один парадокс. Нетерпеливое стремление приблизить будущее, заглянуть вперед. в ненаписанной третьей части поэмы «Пятый интернационал» предполагалось показать события конца XXI века. Он мог пожаловаться: «За всех пуля, за всех нож, а мне когда? А мне-то что ж?» Это были проявления слабости, дребезжали до предела натянутые струны сердца и души, ощущалась их амортизация, а воображение рвалось в будущее. Какое будущее, неизвестно, но лучшее. В «Клопе» он шагнул на 50 лет вперед из 1929 в 1979 год. Не рискнул представить себе реальность в серьезном виде. Посмеялся над обывательским представлением о коммунизме и несмелыми штрихами сделал его набросок без улыбки. Машина времени в пьесе «Баня» перебрасывает пассажиров в 21 век. Его черты слабо проглядывают в образе фосфорической женщины. Маяковский подгонял время, ожидая коммуну у ворот, и уткнулся в стену авторитарного режима, пытался даже пошатнуть ее. Где кратчайшее расстояние к будущему, которое искал Маяковский? Он не нашел его. В этом трагедия поэта. Он обратился к потомкам, у них ища понимания. Во весь голос читается и как прощальное послание современникам. Недаром некоторые из них, слушая эти стихи в чтении Маяковского незадолго до смерти, уловили признак надвигающейся беды. Подкралось время расчета с жизнью. Ждал ли его Маяковский? Какая страсть вела в поэзию юного Маяковского, какие противоречия раздирали его душу, почему он так нетерпеливо рвался в будущее, в коммунистическое, далеко, и к чему, наконец, пришел, почему и сегодня вызывает споры и разногласия. Какое содержание вместилось в неполных 37 лет его жизни? Какие волнения обуревали эту мощную, но в то же время в чем-то и слабую натуру? Почему он, осудив самоубийство Есенина, кончил тем же? Обо всем этом книга. Багдадские небеса. Над грузинским селом Багдады палило июльское солнце, позванивало, перекатываясь в каменном ложе, веселая речка Ханис-Цхали. В Зекарском ущелье повис тот изнуряющий зной, когда все живое ищет спасение в тени, поблизости к речке, когда вершины гор неудержимо манят к себе призывно белеющими снеговыми шапками. Багдадские небеса не сулят ни прохлады, ни благословенного дождя. Однако лишь кажется, что вся Имеретия погрузилась в сонное царство. И в этот день шли обычные крестьянские работы в домах и на виноградниках, в садах и на плантациях чая. Жизнь людей шла по издревле заведенному порядку, и в этом тоже была одинаковость, похожесть одного дня на другой. Такова жизнь, если посмотреть на нее со стороны, увидеть ее в естественном течении. Но совсем иной предстает она в единичном или в семейном укладе. Тут обнаруживаются горе и радость, добро и зло, любовь и ненависть. Тут все не одинаково, сменяемо, текуче. Багдадский лесничий Владимир Константинович Маяковский, встав по обыкновению очень рано, в 5 утра, успел кое-что сделать по хозяйству, приготовил завтрак и снарядил старшую дочь Лиду к учительнице, которая готовила ее к поступлению в 1-й класс Тбилисского закрытого учебного заведения. Сопроводить девочку охотно вызвался оказавшийся попутчиком объездчик лесничества, ранее всех сегодня появившиеся у Маяковских, и не по обычному делу. А дело было необычная, потому что не служебная. Владимиру Константиновичу в тот день исполнилось 36 лет. И к Маяковским наезжали гости из Кутаиса, приходили из Багдадов отметить семейный праздник, поздравляли его и объездчики багдадского лесничества. На этот раз никого не звали. Жена Владимира Константиновича, 26-летняя Александра Алексеевна, была на сносях. Вот-вот могла разрешиться. И это событие произошло именно в день рождения главы семьи, 7-19 июля 1893 года в 10 часов утра. Объездчики все-таки пришли, как всегда, в этот день поздравить своего лесничего, и те, что объявились после 10, не менее искренно и взволнованно поздравляли его и с прибавлением в семье. А календарный день был абсолютно, как все, до тошноты одинаков, день моего сошествия к вам. Этими строчками годы спустя поэт Маяковский подчеркнет обыденность своего появления на свет. Однако для семьи Маяковских день все-таки был необыкновенным. Еще бы! Сын родился. У Маяковских уже было две дочери, Люда и Оля, но сыновья, Саша и Костя, умерли в младенчестве, так что сын ожидался с особым желанием. А у грузин, среди которых они жили, и истори ведется, что рождению мальчика радуются больше, чем рождению девочки. С выбором имени вопросов не возникло. В честь кого же еще назвать сына, появившегося на свет в день рождения отца? Такое нечасто бывает. Да и в традициях семьи Маяковских было повторять имена. Багдадские небеса дышали июльским зноем. Казалось, что и гора, к которой примыкал задней стеной дом, тоже раскалилась от жаркого солнца. И все Зыкарское ущелье, выпустившее из себя речку Ханис-Цхали, наполнено летней истомой. Над садами и виноградниками стояла голубая сушь. И только говорливая речка, не обращая внимания на жару, весело пошумливала, неся свои прозрачные чистые воды по предгорью. Как ей было знать, что в Багдадах в семье Маяковских произошло событие, подтвержденное метрической книгой Имеретинской епархии Саконзевской Георгиевской церкви за 1893 год. В первой части о родившихся в статье 14 записано. Родился 7-го, крещен 18 июля, Владимир. Родители его, дворянин, Владимир Константинович Маяковский, и законная жена его, Александра Алексеевна, оба православной веры. Восприемниками были надворный советник Николай Ильич Савельев и девица Анна Константиновна Маяковская. Таинство крещения совершил священник Иусин Барбакадзе с причетником Николаем Дядшкариани. В имеретинском селе Багдады, выросшем вокруг старинной крепости, шла обычная жизнь. Здесь, где, как и везде в Грузии, да и во всем мире рождались и умирали люди, рождение ребенка считалось великим счастьем и отмечалось как праздник. Смерть же человека приносила горе и сопровождалась торжественно-печальным обрядом похорон и поминок. Село Багдады небольшое, около 200 дворов, и хоть дом Константина Кучухидзе, где в 1889 году со времени приезда в Грузию жила семья Маяковских, находился в полутора километрах от центра. О рождении сына лесничего моментально узнали все его жители. Владимира Константиновича уважали. Этот высокий чернобородый человек был своим среди грузин, прекрасно знал их обычаи, свободно говорил по-грузински, во всех случаях жизни сохранял свое достоинство, что особенно импонировало местным жителям, людям гордым и независимым. О гостеприимстве кутаисского лесничего, которым мог воспользоваться всякий приезжий, даже писали в газете «Черноморский вестник». А уж для грузинских крестьян, по преимуществу имеретинцев, он был веселым, общительным, доступным человеком, хотя и находился на государственной службе. Так что и они искренне разделили радость семьи Маяковских. Вернулась от учительницы Люда. Вместе с трехлетней Олей, тоже родившейся в Багдадах, она радовалась появлению на свет брата. Впоследствии Людмила Владимировна скажет, что Володя и Оля, которые в детстве были неразлучны, оказались близки по темпераменту и остроумию. Небольшая трехлетняя разница в возрасте сблизила брата и младшую сестру больше, чем со старшей. Да та и дома бывало мало, училась сначала в Тифлисе, потом в Москве. Зато в редкие наезды младшие не оставляли в покое сестру своими расспросами. Но вернемся к родителям. Владимир Константинович ведет свой род от вольных казаков Запорожской сечи, чем он очень гордился. Родился же в Грузии, в городе Ахалцихе, в семье делопроизводителя городского управления Константина Константиновича Маяковского. Бабушка Володи Ефросинья Осиповна, урожденная Данилевская, приходилась двоюродной сестрой известному русскому и украинскому писателю Григорию Петровичу Данилевскому 1829-1890 годы, автору исторических романов «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва». А если заглянуть в родословную поглубже, то предок Маяковского Демьян обнаружится как один из предводителей запорожских отрядов, прапрадед Кирилл как полковой Исаул черноморских войск, о чем есть запись в дворянской родословной книге 1820 года. О прадеде поэта Константине Кирилловиче говорит только подорожная, дававшая ему беспрепятственный пропуск в разные города Российской империи. Родоначальником же Данилевских был казак Данила, выходец из Подолии, основавший в конце XVII века на реке Донце слободу и фортецию для защиты от набегов кочевников. Перед Полтавской битвой у него останавливался Петр I и даже крестил внука. Семья Маяковских принадлежала к дворянскому сословию, но жила в большой нужде. Всех пятерых детей Константину Константиновичу учить было трудно. Из Ахалцихи семья перебралась в Кутаис. Владимир Константинович окончил здесь 6 классов гимназии. Нужда заставила его обратиться к педагогическому совету гимназии с таким прошением: «Отец мой, обремененный семейством, состоящим из 7 душ, крайне беден и едва в состоянии доставить нам дневное пропитание, и потому не имеет средств вносить причитающуюся в гимназии плату за правоучение. Представляя при этом свидетельство кутаисской полиции за номером 7732 о бедности, я прошу милостивого распоряжения совета об освобождении меня по крайней бедности от взноса платы за правоучение». Прошение, видимо, убедило педагогический совет, и ученика 4 класса гимназии Маяковского освободили от платы за правоучение. После 6 класса из гимназии все-таки пришлось перейти в реальное училище в Тифлисе. Но и там учиться было не на что, пришлось бросить не завершив образование. Больше повезло старшему брату Владимира, Михаилу, которому материально помог один из Данилевских, дядя. Михаил окончил лесной институт в Петербурге. Он-то, живя в Ереванской губернии, нынешней Армении, и обучил Владимира ведению лесного хозяйства. Отсюда в 1886 году Владимир Константинович поехал в Багдады, уже зачисленный на должность лесничего. Многие годы с семьей Владимира Константиновича, даже и после его смерти, была тесно связана сестра Анна, для детей тетя Анюта. Ей-то как раз выпала особенно трудная судьба. Еще молодой девушкой она оказалась надолго душевно и физически привязанной к больной матери, Ефросинье Осиповне. Потом эту свою привязанность, сострадание, человечность перенесла она на больных и раненых, более 40 лет проработав сестрой милосердия в военном госпитале в Кутаиси. Последние же годы она жила в семье Маяковских в Москве. Надо полагать, что и Анна Константиновна, человек редкой души, готовый ради ближнего на самопожертвование, тоже оказывала благотворное влияние на детей, часто бывая в их доме, в Багдадах и в Кутаиси. На должности лесничего Владимир Константинович проработал довольно долго, до неожиданной смерти своей в 1906 году, в возрасте 48 лет. Честный и самоотверженный работник, хороший семьянин, он не чужд был и поэтических пристрастий. Как знать, может быть, и это обстоятельство сыграло свою роль в сближении, а затем и в возникшем чувстве любви между ним и Александрой Алексеевной, которая в юности баловалась стихами. А до замужества была сиротская жизнь в Джалал-Оглы в Армении, осталась без отца в возрасте 11 лет, подготовка к поступлению в учебное заведение, но учиться из-за бедности не пришлось. Образование Александры Алексеевны, по свидетельству старшей дочери, ограничилось подготовкой в пределах 3-4 классов гимназии. Нельзя, разумеется, говорить серьезно о рисунках или о юношеских стихах Александры Алексеевны, но, видимо, сыну многое передалось от матери. Отраду ей приносило знание армянского языка, оно расширяло общение. Однако Александра Алексеевна, в отличие от своего будущего мужа, была все-таки человеком замкнутым. Александре Алексеевне не было еще полных 17 лет, когда она вышла замуж за Владимира Константиновича Маяковского. Молодая семья жила в селе Никитинка Ереванской губернии. Мать Маяковского была женщиной замечательной. Она прожила долгую жизнь, умерла на 87-м году, уже в очень почтенном возрасте написала книгу о своем сыне «Детство и юность Владимира Маяковского». Отец Александра Алексеевна, капитан Кубанского пехотного полка, участник 2 турецких войн, удостоен нескольких наград, в том числе Георгиевской медали за службу и храбрость, умер от цепного тифа во время войны в 1878 году. Мать, бабушка Володи, Евдокия Никанорна Павленко, урожденная Афанасьева, умерла в 1902 году. Теперь должно быть понятно, откуда появилась не без гордости сказанная уже поэтом Маяковским: «Я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Живя в Багдадах, а после одновременно в Багдадах и Кутаиси, семья Маяковских испытала немалые материальные трудности. Родители из сил выбивались, но делали все возможное для воспитания и обучения детей. Дети понимали это. Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот мамы и папы. О рояле. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом. «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось. «Я сам». Родители любили музыку, пение, танцы. Хотели учить музыке детей, но инструмента не было. Папа и мама шептались за стеной о возможности приобрести его в рассрочку, как выписывались книги и журналы, как заказывалась одежда. В одном из писем Владимира Константиновича дочери Людмиле в Тифлис. Письма, кроме деловых, бытовых подробностей, содержали наставление хорошо учиться и не посрамить себя перед подругами и знакомыми, промелькнула такая фраза: «Мы и детишки с нетерпением ждем праздников, когда и ты за нашим бедным столом будешь с нами». Но это, хоть и святая правда, не характерно для писем родителей Маяковского. Они не жаловались на бедность, а с достоинством превозмогали ее. Работа у Владимира Константиновича была трудная, изнуряющая. Огромные площади лесничества, 90 тысяч гектаров леса разных пород, альпийские луга. Учитывая бездорожье и лесные завалы, объезды отнимали много времени и сил. Кроме того, часто горели леса, а тушение их было сопряжено с большими опасностями. Лесничий сам принимал участие и в тушении пожаров, и в сплаве леса, занимался посадкой, строил мосты, проводил дороги. Ему помогал старший брат Михаил, инспектор лесного управления, который жил большей частью в Боржоме, занимался лесным хозяйством на научной основе. Во время приездов Владимира Константиновича в Багдады братья часто говорили об агрономе Владимире Старосельском, человеке передовом, ведущем хозяйство на высоконаучном уровне. Владимир Александрович Старосельский, 1860-1916, блестяще закончив Петровскую сельскохозяйственную академию, получил направление на Кавказ и почти 15 лет возглавлял Сакарский питомник американских виноградных лоз в Кутаисской губернии. С его именем связано одно из ярких событий первой русской буржуазно-демократической революции. А случилось почти невероятное. В период подъема революции кавказский наместник граф Воронцов-Дашков предложил Старосельскому, которого лично знал, и, видимо, учитывал, что тот племянник видного генерала Старосельского, пост кутаисского губернатора. Старосельский этот пост принял с предварительного согласия эмеретина Менгрельского комитета РСДРП, хотя в партию он вступил позднее, в 1907 году. Деятельность Старосельского на этом посту резко разошлась с намерениями властей, которые хотели использовать его авторитет среди населения, чтобы притушить революционные волнения. Красный губернатор, как прозвали его в народе, установил порядки, которые, по донесению начальника полиции на Кавказе, были настолько поразительны на общем фоне государственного строя империи, что иностранцы специально приезжают на Кавказ с целью ознакомиться на месте с новыми формами русской государственности. Михаил Константинович и Владимир Константинович Маяковские, встречаясь со Старосельским, по-видимому, вели не одни только научные беседы, как и не могли не испытывать революционизирующего влияния этого замечательного человека. И еще одно знакомство могло сыграть свою роль в жизни Маяковских. Это знакомство и связи с семьей Вороновых. В начале 70-х годов 20-го столетия был открыт для изучения уникальный семейный архив Вороновых, охватывающий жизнь и деятельность Николая Ильича Воронова, известного общественного деятеля России и Закавказья 60-х-70-х годов XIX века, сподвижника Герцена и Огарева, вместе с Чернышевским и Налбандяном, проходившего по процессу 32 лондонских пропагандистов, связанных с Герценом. Его детей и потомков в общей сложности 4 поколений семьи. Архив был найден в абхазском селе Цебельда, где находилось имение Вороновых, своеобразное убежище революционеров. Из писем, обнаруженных в архиве Вороновых, можно сделать вывод, что родители жены Воронова, Прогульбицкие, водили знакомство и дружбу с семьей Маяковских. Дружба эта переходила из поколения в поколение. Воронов и его жена хорошо знали и ценили лесничего Владимира Константиновича. И еще одна непрямая, но тем не менее небезынтересная линия связи. Многолетняя дружба Вороновых с семьей учительницы Юлии Феликсовны Глушковской. Та же, в свою очередь, была близка Маяковским, родителям поэта. Она первая учительница Володи, готовившая его для поступления в гимназию. Сын Глушковской, с раннего детства знавший Володю, друживший с ним, рассказывает: «Все мои лучшие воспоминания детства и юности связаны с моими частыми пребываниями в семье Маяковских в Багдадах. Богатая живописная природа, веселая, жизнерадостная, дружная семья, обилие детворы, а главное, сам хозяин дома, Владимир Константинович, который очень любил детей и часто с ними занимался, рассказывал по вечерам старинные грузинские сказки и предания. Все это прельщало меня, росшего в строгой и замкнутой семье без детского общества. Лучшим праздником для меня было гостить у Маяковских». От Глушковского же мы узнаем, что Владимир Константинович хорошо декламировал стихи, знал наизусть почти всего Евгения Онегина, массу стихов Некрасова, Алексея Константиновича Толстого. Стало быть, его привлекала в семье Маяковских не только возможность быть вместе с детьми и подростками, но и культурная атмосфера. Владимир Владимирович вспоминал о Глушковском с любовью. Года 3 считал этого красивого, высокого студента, который постоянно носил тетрадь в кожаном переплете для рисования, Евгением Онегиным. Дружеские семейные связи Вороновых и Маяковских, а затем и Глушковских, носили не только бытовой характер. Их, по-видимому, сближала также и общность взглядов на многие стороны жизни. Так что есть достаточные основания полагать, что семья Маяковских была носителем демократических традиций, которые с раннего детства впитывал в себя и будущий поэт. Но семья Маяковских была еще и маленькой суверенной ячейкой общества. Это была дружная семья, где родители проявляли заботу о детях, об их учении и воспитании, где дети любили родителей и были дружны друг с другом, доверяли друг другу. Особенно дружны были Оля и Володя, младшие. Оба большие выдумщики на игры, они лепили глиняные игрушки, лазали в горы, производили раскопки в старой крепости, разыгрывали сражения. Сольное представление давал Володя. Он залезал в огромный пустой глиняный кувшин чури, служащий для хранения вина, и обращался оттуда к Оле: «Отойди подальше, послушай, хорошо ли звучит мой голос». И из кувшина чури звучали стихи, которых уже немало знал, не умея читать, Володя. Позднее, когда Володя подрос и научился читать, он демонстрировал искусство декламации уже перед Мишей Киселевым, читая ему из чури наизусть Гоголя. Может быть, это и была еще неосознанная проба голоса, который потом, возмужав, многие годы покорял красотой и мощью звучание самых взыскательных слушателей. Володя физически и духовно развивался быстро, На это обращали внимание родители и знакомые. Тетя Анюта писала Людмиле в пансион, восхищаясь находчивостью и остроумием своего племянника. Пошел в отца, который отличался этим качеством. Володя не был вундеркиндом, он рос нормальным ребенком, несколько опережая своих сверстников в развитии, что бывает не так уж и редко, отличался хорошей памятью. Воспоминания, как правило, являются очищенными от тщеты повседневности. А уж что говорить о воспоминаниях пожилой матери, потерявшей взрослого при жизни ставшего знаменитым сына. Тон их элегичен, да и может ли быть другим. И все же воспоминания Александры Алексеевны о сыне ценны именно бытовыми подробностями, а за ними приоткрывается духовная и нравственная атмосфера жизни этой незаурядной русской семьи. Некоторые подробности как бы демонстрируют связь начала того в характере, в творчестве поэта, что проявилось потом, в пору зрелости. Александра Алексеевна вспоминает, что Володе доставляло удовольствие, когда объездчики приносили в дом маленьких зверюшек и птиц. Он обожал собаку по кличке Угрюм. Как тут не вспомнить трогательное «Я люблю зверье». Багдады — один из районов Грузии, где произрастают хорошие сорта винограда, и во время сбора плодов всегда царит особый подъем. Оля и Володя вместе с грузинскими детьми и женщинами принимали посильное участие в сборе винограда. Общались легко, ибо уже с раннего детства, наравне с русской, они впитали в себя разговорную грузинскую речь. Особенно весело было в семье Маяковских в Багдадах, когда на каникулы, на рождественские праздники приезжала сестра Люда. Она была старше Оли на 6 и Володе на 9 лет. И, конечно, брала на себя роль руководительницы. Она заразила младших любовью к рисованию, что, впрочем, было семейным пристрастием Маяковских. Людмила Владимировна окончила Строгановское училище. Ольга Владимировна тоже занималась рисованием на вечерних курсах Строгановского училища, когда семья Маяковских переехала в Москву в 1920-22 годах. Вместе со старшей сестрой принимала участие в работе над окнами роста. Тут уже руководителем был младший брат, который продиктовал условия: «Помните, что работать надо точно к сроку. На другой день плакаты не нужны. Если не сможете так работать, лучше не беритесь». И сестры никогда не подводили младшего брата. Дружба между детьми поддерживалась всей атмосферой жизни семьи и примером родителей. Александра Алексеевна и Владимир Константинович не только были дружны между собой, но и очень умело заменяли покровительство и опеку над детьми установлением дружеских отношений с ними. В переписке Маяковских, даже в самых ранних письмах, родителей к дочери Люди, учившейся в Тифлисе, и Люды к родителям, видна трогательная забота о любой мелочи, касающейся быта. На счету была каждая копейка. Не назойливо, но тактично и неукоснительно повторялись просьбы родителей к дочери порадовать их и младших, Олю и Володю, успехами в учебе, хорошими отметками. Люда, в свою очередь, была вполне откровенна с родителями. Например, в одном из писем 1898 года из Тифлиса она жалуется на неудачи в учебе, срезалась по одному предмету и прямо говорит о себе: «Я слабая ученица». Жалуется на усталость, просит перевести ее в Кутаисскую гимназию. И все это в очень доверительном, искреннем тоне, не как провинившаяся дочь, а как близкий человек, сохраняющий, конечно, пиетет по отношению к родителям. В ответ на письмо ни мать, ни отец ни словом не упрекают Людмилу. Они дают советы не огорчаться, приложить старания, потрудиться как следует и добиться переэкзаменовки, чтобы не связывать себя на все лето. И почти в каждом письме Александры Алексеевны к Люде сделана приписка Владимира Константиновича, иногда даже большее, чем само письмо. В родительских письмах читаем: «Высылаем посылку». «Посылаем или послали то-то и то-то». Проявляется забота о каждой бытовой мелочи. А Володя совсем еще ребенок. Со слов матери и отца, и всех остальных, кто читал ему книжки, запоминал множество стихов и с упоением декламировал их наизусть. Учился он легко, быстро схватывал то, что ему интересно, и потому, еще приготовляясь в гимназию, любил порезвиться, во множестве задавал учительнице вопросы, сочинял шаржи в стихах. Мальчик искал приключений и вне обычного круга сверстников, родителей, учительницы. Он упрашивал отца взять его в верховые объезды лесничества. И Владимир Константинович брал Володю, раз от раза убеждаясь, что тот проявляет выдержку, ведет себя по-мужски на трудных дорогах, в любую погоду днем и ночью. Однажды, когда их настиг туман, он вдруг в просвете увидел нечто ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Никошидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь. Не тут ли зародыш урбанистических мотивов в мировоззрении Маяковского? О езде на лошади его выучил Имерис, объездчик. Этот усатый нянь, как его звали в семье Маяковских, обучил Володю даже несложным элементам джигитовки. Отец смотрел на это с одобрением, считал, что мальчик должен воспитываться как мужчина. Владимир Константинович не без гордости представлял сына гостям дома, когда тому было всего 5-6 лет. «Это мой сын, наследник пустых имений, обладает замечательной памятью и сейчас прочтет вам стихи». И наследник пустых имений, подтянувшись, набрав в грудь воздуха, начинал читать. Был суров король Дон Педро, трепетал его народ, а придворные дрожали, только усом поведет. И прочитывал все довольно большое стихотворение Майкова «Пастух». Читал, конечно, и любимых в семье Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Но в стихотворении Майкова Володе нравился герой. Не король Дон Педро, конечно, а маленький, находчивый и остроумный Козапас, который оказался умнее всех вельмож. Память у него была замечательная. Бурлюк потом говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве. Каждый галошу оставит. К своему 5-летнему юбилею Володя выучил стихотворение Лермонтова «Спор», и хотя не до конца, но прочел его наизусть. А вот когда сам научился читать, то произошел казус. Попалась книжка «Птичница Агафья». «Птичница Агафья» — сентиментальный рассказ для детей Клавдии Лукашевич. «Если б мне в то время попалось несколько таких книг, бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — «Дон Кихот». Вот эта книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее. Я сам. Среди взрослых Володя слыл затейником. «Помню, игра была такая», — вспоминает Александра Алексеевна. «Играющий начинал читать стихотворение, затем, не окончив, обрывал чтение и бросал платок кому-либо из играющих. Тот должен был закончить стихотворение. Володя принимал участие в игре наравне со взрослыми. Или затевалась игра на придумывание, возможно, большого количества слов на какую-либо букву. Когда взрослым уже надоедала игра, и они затруднялись называть слова, Володя все еще энергично продолжал придумывать. Эта игра его очень увлекала. Дружбу Володя водил с братьями Глушковскими, двоюродным братом Мишей Киселевым и другими, значительно более старшими, чем он, подростками и юношами. Любимым временем поэтому было лето, когда у Маяковских собиралась учащаяся молодежь, родственники и знакомые. Володя не только был участником всех их походов в горы, но нередко и сам вовлекал старших в подобные мероприятия, внося в них выдумку, элементы игры, приключений. Устраивались семейные выезды вглубь лесничества, на Закарские минеральные воды. Сняв две большие комнаты в деревянном бараке, заменявшем гостиницу, Маяковские и их гости уже действительно отдыхали, кроме разве Владимира Константиновича, который справлял дела по лесничеству. Зато все остальные вели вольный образ жизни, устраивали прогулки в лес, раскидывали где-нибудь на поляне скатерть и с аппетитом поедали сыр, яйца, холодную баранину и огурцы. А когда темнело, с факелами, с песнями возвращались домой. В торжественной тишине гор звучал бархатный бас Владимира Константиновича. «Баламуте, выйди с хаты!» Его подхватывал нестройный хор взрослых и детских голосов, и украинская песня оглашала горные ущелья. Из впечатлений и воспоминаний жизни в Багдадах большим событием для семьи был переезд осенью 1899 года в дом Ананова, расположенный на территории старинной грузинской крепости, построенной, видимо, еще эмеретинскими царями. Над крепостью витал дух легенды. Двор обнесен земляным валом, сохранились остатки крепостных стен, обвитые плющом, накаты для орудий. Детскому воображению Володи, когда он обживал этот романтический уголок грузинской земли, рисовались картины былых сражений. Само расположение дома и крепости настраивало поэтически. Отсюда открывался прекрасный вид на север, к снеговым вершинам Кавказских гор. Крепость огибает река Ханис-Цхали, который ведет крутой обрыв. Река весной разливается и вовсю показывает свой горский характер. Удобнее и просторнее, чем в доме Кучухидзе, здесь была и квартира. Но пожить в ней пришлось мало. Оля, подготовленная для поступления в то же учебное заведение, в котором училась старшая сестра, уехала с нею в Тифлис. Володя остался с родителями один, очень скучал без сестры. Наконец пришло время учиться и самому. Решено было определить его в Кутаисскую гимназию. Надо было готовиться, нужен был учитель. Александра Алексеевна вместе с Володей осенью 1900 года переезжает в Кутаис. Кутаис, гимназия, смерть отца. Теперь все трое юных Маяковских учились. Сестры в Тифлисе, Володя в Кутаисе. А когда Володя поступил в гимназию, перевели в Кутаис и Олю. Окончив курс в тифлисском пансионе, к семье присоединилась Люда. Она начала работать педагогом в Кутаисской городской школе и готовилась к поступлению в Строгановское художественно-промышленное училище. Владимир Константинович по-прежнему оставался в Багдадах. В письмах иногда жаловался, что приходится страшно скучать одному. По субботам приезжал к семье, и это был настоящий праздник для детей. Нина Прокофьевна Смольникова, учительница Володи, еще раньше сблизилась с семьей Маяковских. Выросшая в казенном учебном заведении, у Маяковских она всегда была согрета теплом и радушием и без колебаний приняла их предложение готовить Володю в гимназию. Молодая учительница в это время увлекалась революционными идеями, читала нелегальную литературу. Она и чтением Володи, который постоянно просил принести ему книги, руководила умно, подбирала такие рассказы, стихи, сказки, которые могли бы пробуждать свободолюбивые мысли у мальчика. На занятиях с Ниной Прокофьевной скованность скоро прошла, и Володя бойко решал задачи про купцов, продающих и покупающих тюбики чая, про трубы, выливающие и вливающие такое-то количество воды. Он остроумно комментировал их содержание, чем вызывал смех молодой, но строгой учительницы, которая была довольна своим учеником, его способностями к восприятию знаний, любознательностью, вдумчивостью. Перед поступлением в гимназию Владимир Константинович решил устроить Володе проверочный экзамен. Он попросил сделать это Платона Цулукидзе, учителя приготовительного класса, с которым познакомился в Багдадах. Володя хорошо прочел и пересказал маленький рассказ. Чтение наизусть стихов и басен не вызывало сомнений. Тут юный Маяковский, можно сказать, блистал. Разбирая предложения, делал ошибки, затем, подумав, сам же их исправлял. Диктант писал торопливо, но грубых ошибок не допустил. В устном счете был тверд. Молитвы прочел без вдохновения. «Мальчик вполне готов к экзаменам», — заключил Цулукидзе. В мае 1902 года, одетый в новые суконные штаны и белую матросскую рубашку, сшитые мамой, Володя предстал перед экзаменаторами, чтобы поступить в приготовительный класс гимназии. Вступительные экзамены сдал на пятерке и четверке. И первое письмо написал сестре Люде в Тифлис. «Как ты поживаешь? Я здоров и учусь хорошо. Здесь снег растаял. Целую тебя, твой брат Володя». Пока умения хватило на простейшую информацию и ритуальные слова. Богатое воображение, неистощимая выдумка, приготовишки Маяковского проявляются в ребяческих играх. А вот на экзамене в гимназию все же получился конфуз. Священник спросил, что такое око. Володя ответил, 3 фунта. Не сообразил, что ему назвали церковнославянское, а не грузинское слово. Из-за этого чуть не провалился. Поскольку учение давалось легко, то оставалось много времени на игры, и как-то само собой выявилось любимое занятие — рисование. Сначала рисовал крейсера. Очевидно, это было навеяно событиями русско-японской войны. Иллюстрировал книги, рисовал карикатуры на домашний быт. Способность к рисованию поощрил преподаватель гимназии Баланчевадзе. Но, кроме того, какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром. Этот бородач — художник Краснуха, окончивший Академию художеств. Сестра Люда брала у него уроки и показала Краснухе рисунки брата. Художник заинтересовался Володей и стал с ним заниматься бесплатно. Это были первые на профессиональном уровне уроки рисования с рассказами о русской и западной живописи, о художниках. В семье стали привыкать к мысли, что и Володя, как старшая сестра, будет дальше учиться художеству, станет художником. Одноклассники восхищались его рисунками. Особенно нравились иллюстрации к «Кавказскому пленнику» Толстого. Был среди его рисунков и портрет самого Льва Николаевича. О Володе-гимназисте учителя говорили и вспоминали по-разному. Вспоминали о его сосредоточенности, серьезности и даже некоторой скрытности, и наоборот, о склонности его, если не к дерзости, то, по крайней мере, к тихому озорству. Об этом можно судить по рассказу законоучителя приготовительного класса Шавладзе в учительской из воспоминаний Цалукидзе. «Что за странный мальчик этот Маяковский?» «А что случилось? Напроказничал?» «Нет, шалит-то он не шалит, но удивляет меня своими ответами и вопросами. Когда я спросил, хорошо ли было для Адама, когда Бог после его грехопадения проклял его и сказал, «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой», Маяковский ответил, «Очень хорошо. В раю Адам ничего не делал, а теперь будет работать и есть. Каждый должен работать». Потом задал мне вопрос, «Скажите, батюшка, если змея после проклятия начала ползти на животе, то как она ходила до проклятия?» Все дети засмеялись, а я не знал, что ответить. С переездом семьи в Кутаис жизнь переменилась. Почти отпала нужда в письмах, пока Люда не уехала в Москву. Багдады даже по тем временам все-таки были недалеко и ежедневно сообщались с Кутаисом с помощью дилижанса. Глава семьи, конечно, скучал без жены и детей, и только работа, которой Владимир Константинович отдавался самозабвенно, отчасти заглушала тоску по ним. Зато в конце недели, нагруженный фруктами, дичью и другими припасами, он рвался в Кутаис, и его приезды для всей семьи, для родственников и знакомых были настоящим праздником. Владимира Константиновича особенно любила молодежь из круга знакомых Людмилы и младших, тоже успевших обзавестись друзьями, которая постоянно бывала у Маяковских. Любила за его щедрость, за то, что он был веселым человеком, затейником. Людмила Владимировна вспоминает такой эпизод. На рождественские праздники, по обычаю того времени, к нам явился церковный хор, человек 8-10. Выходит отец, переговаривается. Мы протестуем, возмущаемся тем, что отец принимает церковный хор. Но он перемигнулся с хористом, знакомым гимназистом, затем напоил их вином, и они стали петь все, что просил отец. Пели «Вихри враждебные» и любимую нашу песню «Есть на Волге утес». В конце концов, все остались довольны выдумкой отца. Владимир Константинович устраивал с детьми прогулки по Кутаису, водил их в театр, затевал другие развлечения и любил, чтобы все дети во время его приездов были бы с ним. Дети платили ему такой же привязанностью и вниманием, и, по возможности, скрывали некоторые бытовые и прочие неурядицы, чтобы не портить настроение отцу. Праздники должны оставаться праздниками.